Глава 36. Мы шли по коридору совершенно бесшумно, когда вдруг опять раздались те подозрительные шаги. Я уже привык к ним и не обращал на них ни малейшего внимания, а Мимико внезапно остановилась и посмотрела на что-то за моей спиной. Я обернулся, никого не было. «Не так», — внезапно сказала Мимико и жестом показала, чтобы я отодвинулся в сторону, что я и сделал. «Бето-бето-сан, пожалуйста, проходи», — произнесла она, и шаги раздались снова, прошли мимо нас и скоро затихли. «А кто это был?» «Не обращай внимания. Просто если вдруг опять услышишь позади себя шаги, скажи «Бето-бето-сан, пожалуйста, проходи», и он пройдет». «А что будет, если не сказать?» «Да ничего не будет. Так и будет за тобой таскаться». «А откуда ты это знаешь?» «Это мне еще мама рассказывала, а я запомнила. Когда я тут впервые их услышала, то сначала испугалась, а потом вспомнила, что мама рассказывала. Сказала эту фразу, и шаги ушли, и всегда уходили. Это потом я уже и видеть стала. Пойдем, я хочу уже скорее выйти отсюда, к маме». Не договорила она и потянула меня за собой. «А ты случайно не знаешь, кто или что тут периодически дотрагивается до тела, оставляя мокрые следы?» «Она и к тебе приставала. Вот гадкая девчонка. Я же говорила ей больше так не делать. Но ты ее не бойся. Пока я с тобой, она тебя больше не тронет. Она почему-то меня боится и совсем не хочет со мной играть». «Даже не хочу спрашивать, во что. И главное, с кем она тут собиралась играть». «Так ты тут, оказывается, не одна была?» «Ну да, не одна. Только они все меня почему-то боятся, убегают, не разговаривают со мной. Иногда мне удавалось кого-нибудь догнать из них, но они все равно молчали, чтоб я не спрашивала». Она поникла головой. «Ты первый, кто со мной заговорил». «Не грусти», — потрепал ею по макушке. «Разберемся с печатью, выйдем отсюда наружу, и там у тебя наверняка будет много друзей». Как можно убедительнее соврал я. «Господи, что же это за существо, которого все местные монстры боятся?» «Обещаешь?» Она требовательно и серьезно посмотрела на меня. В ее глазах промелькнули алые искры, и я понял, что вот сейчас надо быть очень аккуратным и ни в коем случае не врать. «По крайней мере, я очень постараюсь, чтоб так оно и было», — выдавил я из себя. «Хорошо». Она кивнула и пошла дальше. Я незаметно тихонько выдохнул. «Мы пришли. Оно за этой дверью находится». Мы подошли к небольшой, почти сливающейся со стеной двери. После этих получасовых блужданий я был уверен, что сам бы в жизни ее не нашел. «Идем?» Она неожиданно скользнула сквозь дверь, а так как она до сих пор держала меня за руку, та больно ударилась об дверь. «Ауч!» Я затряс рукой и попытался толкнуть дверь. Она даже не пошевелилась. Потянул на себя, без толку. Ни ручки, ни замочная скважина. И как тогда? «А если так?» Я активировал шаг сквозь стену. «Внимание, вы пытаетесь применить умение «Шаг сквозь стену». Проверка на соответствие условиям. Проверка на наличие магической защиты». «Магическая защита отсутствует. Успешно». «Проверка на толщину препятствия». 9 сантиметров. Лимит 10 сантиметров. Успешно». «Проверка на манозатратность». «Требуемое количество 100 единиц. Доступно 5200 единиц. Успешно». «Вы можете пройти сквозь препятствия». «Время действия умения 10-9-8». Я тут же скользнул следом и сразу же был атакован на той стороне кем-то, очень отдаленно напоминающим собаку. В последний момент я успел активировать теневого двойника и прыгнуть ему умением за спину. «Инугами, демон-охранник, уровень 65. Здоровье...» «Миллион хп». «Вопрос, вопрос, вопрос». «Вопрос, вопрос, вопрос». «Вопрос, вопрос, вопрос». «Вопрос, вопрос, вопрос». «Особое умение. Смертельный укус». «Вопрос, вопрос, вопрос». «Вопрос, вопрос, вопрос». «Вопрос, вопрос, вопрос». Здоровенное нечто метров 3 в высоту с головой лопоухой собаки и щупальцами вместо лап накинулось на моего двойника. Ему хватило несколько секунд, чтобы разобраться с двойником, и он с угрожающим рыком повернулся ко мне. Вот, кажется, и все. В одиночку мне с ним не справиться. «Не смей!» Неожиданно раздался из-за его спины голос Мимико. Выражение морды сменилось с угрожающего на глубоко удивленное, и он поехал назад. как будто кто-то потащил его за хвост. Он попытался прилепиться к полу всеми своими семью щупальцами, но безуспешно. Мимико оттащила его от меня и встала перед ним, уперев руки в боки. «Плохая собачка. Не смей его трогать. Он пообещал мне найти мою маму и раздобыть мне друзей. Не смей его есть», — показала она пальцем в мою сторону. Странный пес состроил ей заискивающую физиономию и замахал всеми тремя хвостами и покосился в мою сторону. Клянусь, я увидел в его глазах сочувствие. «Мол, куда ж ты лезешь, дурачок, со своими обещаниями? Ну, съел бы я тебя разочек и на свободу с чистой совестью, а теперь тебе с этим жить как-то». Его ник сменил багровую окраску на нейтрально-желтую, и он улегся у ног Мимико. «Ну вот, так бы сразу. Хорошая собачка, хорошая». Мимико погладила по голове пса, тот закрыл глаза то ли от удовольствия, то ли от ужаса. Я, наконец, отвлекся от него и пошел к светящемуся в дальнем конце комнаты кругу. Огромный 2 на 2 метра огненный диск, весь покрытый какими-то иероглифами, висел над полом, ничем не поддерживаемый. Я обошел его 2 раза по кругу, пытаясь понять, что это и что мне с ним делать. Подсказки от системы не было никакой. «Так, надо для начала всю комнату осмотреть, а там дальше буду думать, что делать». Комната была размером примерно 20 на 20 метров. Посередине был гигантский лежак, напоминающий гнездо, сделанное из веток какого-то мусора. В одном из углов пещеры выбивалась тоненькая струйка воды, стекающая в углубление в виде большой чаши на полу. Видимо, кто-то озаботился, чтобы этот инугами от жажды не помер, решил я. Я подошел поближе и наклонился, чтобы набрать пригоршню воды. «Внимание! Вы нашли малое место силы. Скорость восстановления здоровья и маны при нахождении здесь умножается на 3. При приеме внутрь воды полностью восстанавливается шкала сытости». «Так, а вот и место силы, упомянутое в задании. Значит, это точно печать. Что там нам надо было узнать?» Я еще раз глянул задание. «Узнать, что это за существо и откуда оно там появилось». «Что за существо мы узнали? Откуда появилось?» «Видимо, отсюда». Задание не закрывалось, чего-то я явно не учел. «Что за существо и откуда оно там появилось?» «Вот я болван. Откуда оно там появилось? Именно в подвале трактира?» «Наверное, надо туда возвращаться и еще раз с трактирщиком разговаривать. В общем, где-то в городе концы искать». «Интеллект плюс 1». Вот и система, видимо, так же думает. Но перед уходом надо сделать кое-что еще. Я включил камеру и подошел к диску, стараясь детально заснять каждый его иероглиф. Неожиданно, когда я дошел до иероглифа, напоминающего перевернутую русскую букву «Ш», он подсветился красным цветом. Немножко, совсем чуть-чуть. Я бы и не заметил, если бы не рассматривал так детально. Очередная подсказка? Надо будет потом подумать об этом. Я еще раз обошел всю комнату и заснял ее на видео, не забыв запечатлеть этого инугами, и подошел к Мимико. «Ну что, малышка, пойдем искать выход?» «Пойдем», — согласилась она, доверчиво посмотрев на меня. «А ты не шали тут без меня», — пригрозила она кулачком монстру. Тот испуганно вздрогнул и крепко зажмурил глаза. А потом дровосеки зарубили волка, разрезали ему живот, и оттуда вышли бабушка и красная шапочка. Конец. «Ух ты, здорово! Только это, наверное, не просто волк был, а какой-нибудь абаке, принявший вид волка. Обычные дровосеки с ним бы вряд ли справились бы». «Значит, это были не дровосеки, а охотники за нечистью. Тогда все сходится». Серьезным личиком рассуждала Мимико на ходу. «А еще что-нибудь расскажешь?» «Подожди, кажется, мы подходим к выходу», — вымученно выдавил я из себя. Невдалеке и правда виднелось что-то похожее на ночное небо. Все-таки я тут 10 часов провел, правда, с небольшим перерывом на Реал. Там я созвонился с Тайкой и Рёдзи и узнал, что с ними произошло. Оказалось, что они спокойно шли за мной, придерживаясь правила правой руки. Но в один прекрасный момент они после очередного поворота пришли обратно к выходу. Написали мне в чат, я не отвечал, подумали, что я, возможно, жду их снаружи, и вышли, после чего обратно они уже зайти не смогли. Точнее, в Данште они зашли, но не в этот, а в тот, который до этого тут был. Мы немного порассуждали, как так могло получиться, и пришли к выводу, что это возможно из-за того, что мы шли раздельно. Видимо, всем вместе надо было идти. После чего я вернулся в игру, и вот уже часа три рассказываю Мимико сказки, чтобы она не скучала, потому что скучающая Мимико навевает какие-то жуткие ощущения. Я за время хождения с ней прокачал свою ментальную защиту еще на 2 пункта. Также очень хорошо выросли ночное зрение и тихий шаг. Они оба уже были на 8-м уровне. Мы подошли к выходу из пещеры и остановились. Это был явно не тот выход, через который мы зашли. Тот был прикрыт мерцающей пеленой, через которую ничего не было видно. Тут же просто выход, ничем не прикрытый и позволяющий рассмотреть все, что было снаружи. Снаружи была тихая безветренная ночь. Стрекотали сверчки, тихо пели ночные птицы, луна и звезды освещали окрестности. «Это что?» — Мимико с восхищением смотрела на луну. «Это луна», — односложно ответил я, морально подготовившись к шквалу вопросов. Но она лишь кивнула, продолжая смотреть на нее. «Луна, так вот какая ты», — тихо произнесла она. «А это звезды?» — она показала пальцем на ночное небо. «Да, Мимико, это звезды», — вздохнул я и взял ее за руку. «Пойдем, малышка, переночуем где-нибудь, и завтра с утра пойдем искать твою маму». «Ага». Она крепко сжала мою руку, и мы вышли. Через полчаса мы были уже в гостинице. Местный клерк с большим подозрением смотрел на Мимико, когда оформлял нас, но так и не решился ничего у нас спросить. Я взял ключи, и мы вошли в номер. «Ложись, отдохни, малышка, поспи». Я показал ей рукой на кровать. «Я лягу, но я не хочу отдыхать и спать, Кео. Когда я оказалась в той пещере, я перестала уставать и хотеть спать». «Тогда просто подожди меня здесь и никуда не выходи, хорошо?» «Хорошо, Кео. Ты скоро вернешься?» «Я постараюсь, малышка, но мне нужно поспать, так что быстро меня не жди. Спокойной ночи!» Я улыбнулся ей и активировал кнопку выхода. «Спокойной ночи, Кео!» Успел услышать я перед выходом. На следующий день мы с Мимико зашли в таверну, где нас уже ждали Тайка с Рёдзи. «Хай, бро!» «Привет, Кео!» Они с любопытством смотрели на Мимико. Вчера я в 2 словах рассказал им про нее по телефону, так что сюрпризом ее появления не стало. Мы подошли ближе, и Мимико, не отпуская мою руку, спряталась за меня. Я аккуратно вывел ее вперед. «Знакомься, Мимико, это мои друзья, Тайка и Рёдзи». Она смущенно им кивнула, Тайка улыбнулся и кивнул в ответ, а Рёдзи замахал руками с криком «Привет!» «Надеюсь, что они станут и твоими друзьями тоже». Я подвел ее к столу и подсадил на стул. «Тебе есть или пить не захотелось?» «Нет, Кео». Печально вздохнула она. «Тогда просто посиди с нами пока. Мы сейчас перекусим, обсудим наши дела и пойдем искать твою маму». Договорив, я пнул под столом Рёдзи, чтобы он не пялился на нее так пристально, и, подозвав официанта, заказал себе кофе с булочками. «Итак, ситуация у нас следующая. Мы нашли печать, узнали, что это за существо. Осталось узнать, как оно появилось в подвале трактира. При этом нам надо найти маму малышки. Вопросы и предложения есть?» «Так может, оно туда, типа, за вином залезло?» «Или от солнца пряталось?» — подхватил Тайка. «Задание не закрылось, так что оба варианта мимо», — махнул рукой я. «Думаю, тут не все так просто. Есть предложение. Вы вдвоем идите к городскому магу, расскажите о наших поисках и покажите ему вот это». Я протянул Тайка пергамент с изображением печати и подсвеченным иероглифом. «Может, он что-то подскажет. А я пока пойду попробую найти маму Мимико». «Но как ты ее будешь искать? Она же может быть где угодно. Вы же кроме ее имени и не знаете ничего», — спросил Тайка, аккуратно взяв у меня пергамент и убрав его в инвентарь. «На самом деле вариантов тут не так уж и много». Я открыл карту локации в интерфейсе. «Мы знаем, что Мимико жила в деревне, а в этой локации их 2 всего. Вот с них и начнем, а дальше будем смотреть. Если там следов не найдем, то значит это не в нашей локации. Тогда и решим, куда дальше двигаться». «Братан!» — неожиданно наклонился ко мне Рёдзи и зашептал в самое ухо. «А ты в курсе, что она, походу, не человек? Я тут попытался ее некий уровень прочитать, а одни вопросы сплошные. И все темно-желтого цвета. Как будто она в любой момент сагриться может. Ты там поаккуратнее с ней». «Мда, а я и не знал», — с сарказмом произнес я. «Даже не догадывался, типа». «Ну вот, теперь знаешь». С чувством глубокого удовлетворения на лице он отодвинулся от меня. «Ну все, я встал. Побежали. Как от мага выйдете, отпишитесь. Мимико, пойдем». «Удачи, Тео. Пока, малышка», — помахал ей Тайка. Рёдзи тоже махнул ей рукой. «Пока». Застенчиво пробормотала Мимико, встала и взяла меня за руку. «Хе, ну вы прям как папа с дочкой. Ой!» Эта Тайка отвесила Рёдзи за трещину. Я бы тоже добавил, если бы мог дотянуться. Мы с Мимико пошли к выходу. Тайка с Рёдзи следом. Сперва мы направились к ближайшей городу деревни Агаяси. Мой уровень уже был достаточен, чтобы не обращать внимания ни на каких мобов. Они и сами все разбегались при виде нас. Правда, я не совсем был уверен, что тому виной мой уровень или наличие рядом Мимико. Через 20 минут мы уже пришли в деревню и стали искать дом старосты. «Нет, уважаемый, у нас никогда в деревне не жила женщина Ишико с дочкой Мимико. У нас было две Ишики, но у обеих были сыновья, и они уж давно умерли. Простите, что не можем вам помочь», — поклонился мне пожилой крепкого сложения староста. «Это вы нас простите за беспокойство, уважаемый Кириночи-сан», — поклонился я в ответ. «А беспокойство мы доставили действительно прилично. Деревенские собаки как с ума посходили, когда мы пришли. Не набросились, нет, забились по своим будкам и громко взвыли. Деревенские кошки разом пропали с улиц и не показывались на глаза». «Всего доброго, господин староста. Пойдем мы дальше», — поклонился я еще раз. «Вежливость никогда не бывает лишней. Особенно в Японии, где недостаточный по глубине, по мнению собеседника, поклон при прощании был весомым основанием для серьезной обиды». «Удачи вам в поисках», — поклонился он в ответ. «Ну что ж, это было бы слишком просто, если бы мы сразу ее нашли. По двое собак мы вышли из деревни и пошли к следующей». «Почему? Почему они все так на меня реагируют? Что я им такого сделала? Смотрят на меня, как на какое-то чудовище». Мимико совсем поникла, голова наклонилась вниз, волосы полностью закрыли ее лицо. «Никто, никто меня не любит. Все боятся и ненавидят меня». Ее ник замигал, то окрашиваясь красным цветом, то возвращаясь к нейтральному желтому. «Я не боюсь и не ненавижу тебя». Мы остановились, и я присел рядом с ней на корточки. «Послушай, на самом деле абсолютно не важно, как к тебе относятся посторонние. Важно только мнение тех, кто действительно дорог тебе. Пусть думают, что хотят. Ты не чудовище. И у тебя будет много друзей, если ты сама этого захочешь, которые будут дорожить дружбой с тобой. А на остальных просто не обращай внимания». «А ты? Ты тоже будешь моим другом, Кео?» «Я уже твой друг, Мимико», — потрепал я ее по макушке. «Хватит грустить, пойдем, нам еще маму твою искать». «Хорошо». Она опять взяла меня за руку, и мы пошли дальше. Цвет ее ника сменился на темно-зеленый. Я догадывался, что это означает повышение моей репутации у нее. Но почему ж нет никакого системного уведомления? Странно это все как-то. Жители деревни Макари встретили нас настороженно. Если к вою собак и исчезновению с улиц кошек мы уже привыкли, то к тому, что при виде нас и люди будут разбегаться по домам, мы оказались не готовы. Когда мы подошли к дому старосты, улицы совсем обезлюдили, и только вой собак нарушал тишину улиц. «Здравствуйте, уважаемые. С какой целью вы пришли к нам в деревню?» Староста встретил нас на крыльце своего дома, с легкой опаской посматривая на Мимико. «Добрый день, уважаемый», — поклонился я ему. «Мы ищем маму этой девочки. Маму зовут Ишико, а девочку Мимико. Не слыхали ли вы что-то о них? Девочка не помнит, где она жила». «Ишико и Мимико, говоришь?» Староста задумчиво смотрел на нас, явно пытаясь на что-то решиться. «Да, уважаемый, Мимико очень скучает по маме». «Ну что ж, я как чувствовал, что этот день придет. Ты точно хочешь знать, где твоя мама?» Неожиданно обратился он к Мимико. «Да, господин». «Тогда пойдемте. Только, боюсь, мне нечем вас порадовать. «Эх!» — тяжело вздохнул он, спустившись с крыльца и приглашающе махнув нам рукой, чтоб мы шли за ним, куда-то пошел. Мы стояли у одинокой могилки на кладбище. Мимико беззвучно рыдала рядом с ней, сидя на коленях. Я было дернулся к ней, чтоб утешить, но староста остановил меня. «Не надо. Пусть поплачет. Ей легче станет». «Что с ними случилось?» «Да, в общем-то, обычная история. Жила семья, обычная семья из трех человек, со своими маленькими радостями и бедами, ничем не выделялись, а потом их как будто кто-то проклял. Сначала медведь заломал на охоте главу семейства, Мимико была еще совсем маленькой, ей был всего год. Тот еще как-то ухитрился дойти до дома, но в ту же ночь умер. Через несколько лет слегла с лихорадкой дочь. Целую неделю местная знахарка пыталась ее вылечить, а Ишико ни на минуту не отходила от нее. Но на седьмой день, рано утром, она в полубезумном состоянии выскочила из дома с криком, что ее малышку забрал демон. Мы попытались расспросить ее, что случилось. Она рассказала, что ночью малышке стало хуже, температура поднялась, она металась в бреду. Внезапно рядом с кроватью возник жуткий демон и взял ее малышку на руки. Ишико попыталась его остановить, но он одним движением руки откинул ее, и она потеряла сознание. Она очнулась уже утром, в доме никого не было. Я забежал в дом, ребенка там не было. 3 дня мы всей деревней искали ее по округе, но бесполезно. Ишико совсем обезумела от горя, перестала есть, все сидела у окна и говорила всем, что ждет свою дочь. Через 2 недели ее не стало. Это было 20 лет назад. Он замолчал. Я молчал тоже. А что тут еще скажешь-то? Внезапно Мимико закачалась, и от нее донесся яростный шепот. «Почему? Почему ты оставила меня? Совсем одну. Что мне теперь делать? Я никому не нужна. Все боятся и ненавидят меня. И я тоже тогда буду ненавидеть их всех!» От нее полыхнуло жутью, и Ник покрасился алым. Я тут же шагнул к ней и приобнял сзади за плечи. Она вздрогнула и медленно повернула голову ко мне. «И меня? Меня ты тоже будешь ненавидеть?» — спокойно спросил я ее. Она наклонила голову в бок и пристально посмотрела на меня, как будто пытаясь вспомнить, кто я такой. — И тебя-то? — Нет. Она неожиданно встряхнулась. — Тебя нет. Ты единственный, кто пришел мне на помощь и помог найти маму. Но мама мертва. Я не знаю, как мне дальше жить. Ее никто возвращался к желтому цвету, то опять вспыхивал алым. Было ясно, что она колеблется и не может определиться с дальнейшими действиями. И кто его знает, во что она превратится и чем все это закончится для деревни, если выбор будет не в нашу пользу. Ладно, надо действовать. Я, наконец, решился. Послушай, я позабочусь о тебе и буду рядом. Ты не останешься одна. Обещаю. Правда? Она изумленно смотрела на меня, а в ее глазах появилась надежда. Правда, выдохнул я. Тогда? Ты станешь моим папой? От черт! Этого я не ожидал.